жемчуг и яшма на свете. Мы так довольны. С нефритовой башни фея спустилась святая. После того, как прогулкой своею сад удостоила фея. Людям обычным нельзя любоваться прелестью этого края. Тань-чунь. Любые узоры творенья природы уходят далеко на тысячи ли река и горная цепь. Вторгаясь прямо в высокое небо, вздымаются башни ввысь. И солнце, и месяц украсили сад сиянием своих лучей. Любые узоры природы творения в прелести сада слились. Сичунь. 10 000 картин затмевают друг друга. Славный сад завершен, он пред нами встает, полон гордою мощей своей. Я приказ получила, ученостью я смущена неглубокой моей. Эту чистую прелесть нельзя в один раз всю в словах до конца передать. Ведь в саду совершенном любой уголок отражает сиянье лучей. Ливань. Скопление блеска удачу сулит. К западу от императорских стен благоухающий сад. Знак благодатный, от солнца лучи в тучках, как в сетке, блестят. Ивы довольны, сюда перебравшись, иволги здесь из долины. Видеть, как с фениксом счастье придет, стройный бамбук будет рад. Слогом изящным давно описали вечер прогулки для вас. Высшую милость, почтение к предкам, с нами свидание сейчас. Славный, могучий, бессмертный талант сверху на низших взирает. Мы устыдились, и можно ли снова слов дожидаться от нас? Бао-чай. Источник святой за пределами мира. Радость несет нам ваша прогулка по саду, вместе священным, далеком от пыли мирской. Чтобы добиться гор и ручьев совершенства, все эти виды хотим мы наполнить душой. Вина дзиньгу дали свои ароматы, прелесть цветов дополняете вы красотой. Часто ли будем видеть мы высшую милость, эти повозки из ваших дворцов пред собой? Дай Юй. Окончив читать, восхищенная Юаньчунь с улыбкой заметила. Стихи сестриц Бао Чай и Дай Юй поистине совершенны, и сестрам моим такого совершенства не достигнуть. Надо сказать, что всю предыдущую ночь Дай Юй втайне мечтала о том, как она развернет свои удивительные таланты и затмит всех. Но неожиданно для нее Юаньчунь приказала каждому сочинить только по одному стихотворению. Дай Юй сочла неудобным нарушать повеление и писать больше, поэтому она написала одно стихотворение по 5 слов в строке и этим ограничилась. К этому времени Бао Юй еще не успел закончить свои стихи. Он написал лишь стихи на темы «Павильон реки Сяосян» и «Двор душистых трав», и сейчас обдумывал стихотворение «Двор наслаждения розами», остановившись на фразе «Весна в эту пору окутана яшмой зеленой». Бао Чай мельком пробежала эту фразу и, заметив, что на них никто не обращает внимания, потихоньку подтолкнула Бао Юя. Ведь государыне не понравилось выражение «аромат роз среди зелени яшмы». и она заменила его выражением «наслаждайся розами и радуйся зелени».